«А что это у вас такое? Новогодний номер?» — спросил он, делая манящие движения рукой. «Дайте-ка посмотреть». Люся прижала свою ношу к груди и энергично помотала головой. «Это для Аллы Антоновны. Она меня в холле ждет». «Чего вы жадничаете?» — обиделся Свиноедов. «У вас же два экземпляра». «Там еще фотограф», — пояснила Люся, страдая от того, что ее заподозрили в жадности. «Ему тоже нужно». «А, Милованов. Просто замечательно, что он пришел. С самого утра хочу с ним потолковать». Арт-директор оживился и двинулся по коридору вслед за Люсей. Дышал он бесшумно и ступал тихо, как кот. Под щекочущим взглядом, изучавшим ее тыл, она два раза глупо споткнулась. Чем ближе их маленькая процессия подходила к холлу, тем отчетливее оттуда доносились голоса. Ясное дело, Милованов спорил с главным редактором. Он всегда со всеми спорил, потому что имел на все собственное ужасное мнение и отстаивал его с фанатизмом. Это был крупный мужчина с рыжей растительностью на лице и добрыми руками плотника. Худая Белоярова казалась рядом с ним девочкой. «Наконец-то!» — воскликнула она, заметив собственную секретаршу. «Я думала, у тебя понос. Или позвонили из Кремля, и ты окаменела от неожиданности». К Люсиным щекам прилила кровь, а сердце гулко забилось. Воспитанная доброй и справедливой бабушкой, она все никак не могла привыкнуть, что люди порой говорят обидные вещи просто так. «Салют!» — бросил Милованов и через ее плечо немедленно обратился к арт-директору. «Костя, только не ори! Я сброшу тебе фотки сегодня вечером!» «Я никогда не ору!» — гордо ответил Свиноедов, наблюдая за тем, как главный редактор нервно перелистывает страницы журнала, оставив сигарету во рту и пытаясь справиться с дымом. «Орут только голодные обезьяны, а я повышаю голос, и то лишь в особых случаях. Например, когда такие морды, как ты, навязывают другим свои убогие вкусы». «Что ты имеешь в виду?» — тотчас среагировала Белоярова, вскинув голову. «Что опять у вас случилось?» «Это у всех нас случилось», — хмыкнул Свиноедов. «Обернись, Алла. И вы, Люся, обернитесь тоже», — не обошел он вниманием секретаршу, которая стояла с пылающими щеками и не знала, куда деться. «Посмотрите, что с легкой руки нашего фотогения повесили в холле. А ведь холл — это лицо офиса». «Но не твое же!» Немедленно ощетинился Милованов. «Кроме того, это произведение искусства. Очень современное, яркое и, допустим, немного полемичное. Если я не ошибаюсь, автор этого шедевра ты, верно?» Люся сделала несколько шагов вперед, чтобы посмотреть, о чем они спорят. Предмет спора висел на стене, вставленный в массивную раму, и носил помпезное название – «Голубь, гадящий на фигуру Тритона в фонтане на площади Бока делла Верита в Риме». Выглядело произведение искусства странно. Голубь был обозначен жирной белой линией и напоминал обведенное мелом место, на котором прежде лежал труп. Изображение фонтана вырезано из журнала и красиво наклеено на лист. «Что это?» Озадаченно спросила Белоярова. Доверив создание интерьера ответственному секретарю, она перестала обращать внимание на обстановку в офисе. Картину с голубем она точно не заметила. Откуда это? Если бы Люсю спросили, что в ее начальнице прежде всего обращает на себя внимание, она бы без колебаний ответила бы: «Холодные глаза». Люся восхищалась успехами Белояровой, ее деловитостью, раскованностью и женским изяществом, но сказать по правде совсем не хотела, чтобы к 32 годам у нее был подобный взгляд. Люди с таким взглядом вырастают из детей, не верящих в Деда Мороза. «Это коллаж!» — – ответил Милованов, закипая от вида глумливой ухмылки арт-директора. «Прекрасная вещь! Доверьтесь моему художественному чутью. В конце концов, вы разговариваете с профессионалом». Было ясно, что за гадящего голубя он станет биться до последнего и наверняка победит. Его творческое самолюбие к настоящему моменту достигло угрожающих размеров. Поначалу, во времена становления Милованова как художника, самолюбие было маленьким червяком, точившим гранит его мужского характера. Сегодня червяк разросся до размеров древесного питона и то и дело норовил отхватить у хозяина то совесть, то разум. Ладить с ним Милованов не умел. «Пусть висит», – неожиданно решила Белоярова. Сделала глубокую затяжку, быстро выпустила дым и посмотрела на Люсю. «Можешь идти, у тебя еще куча дел. Журналы не раздавай, кому попало». «Хорошо», — ответила та. «А кто попало, это кто?» «Кто попало, это все, кроме меня», — отрезала начальница и мотнула подбородком в сторону приемной, побуждая секретаршу двигаться. Она явно была чем-то расстроена и раздражена, хотя выглядела все равно сногсшибательно. Правда, подстриженные под мальчика темные волосы топорщились на макушке, но никто не находил это забавным. Секретарша молча развернулась и отправилась на свое рабочее место, бросив взгляд на торжествующую физиономию фотографа. Свиноедов молчал, глядя на голубя с брезгливой печалью. Было ясно, что он рассчитывал на поддержку и теперь разочарован до глубины души. Очутившись в коридоре, вне поля зрения начальницы, Люси позволила своим плечам поникнуть. «Обидно, когда тебя пинают ни за что, ни про что. Просто потому, что ты не можешь дать отпор». Или нужно было дать отпор. В конце концов, она секретарь, а не крепостная. В этот момент до огорченной девушки донеслись слова, заставившие ее замереть на месте. Дождавшись, пока ее помощница уйдет, Белоярова понизила голос и сердито прошипела. «Андрей, как могло случиться, что Антипова не попала в номер?» «А кто это Антипова?» – удивленно переспросил фотограф. «Это Люся, которая только что стояла перед тобой, моя секретарша». «И чего я ей сделал?» «Ты ничего не сделал. Ты не сфотографировал ее для новогоднего номера. Я только сейчас сообразила, что ее там нет. Вот пролистай страницы. Ее нет». Люся обмерла, не в силах сделать ни единого шага. Она прижалась спиной к стене и приложила руку к груди. Сердце загрохотало так сильно, что его стук теперь отдавался в ушах. «А мне кто-нибудь говорил, что ее следует фотографировать?» «Разве нужно было говорить? Решили делать снимки всех сотрудниц редакции, без исключения». «Но номер ведь долго готовили», — обиженно сказал Милованов. «Наверное, она тогда еще не работала. Она же новенькая». «Ерунду ты несешь!» Белоярова перестала шипеть, уверенная, вероятно, что Люся уже давно достигла приемной. «Я отлично помню, как ты бегал тут со своим фотоаппаратом, сгоняя дам в комнату, где был выставлен свет. Еще спрашивал у Антиповой, как ей нравится идея украсить мою спину татуировкой». «А, точно». А она, дурочка, удивилась. «Татуировка!» Пришлось объяснять, что это всего лишь картинка, которую легко смыть. «Да, выходит, она действительно уже работала». «Она работает здесь 3 месяца и 2 дня», неожиданно сказал Свиноедов пресным голосом. «Раз ты все знаешь про нее, мог бы и напомнить», обиделся фотограф. «Я ведь ничего против нее не имею. Она мне даже нравится». «Ладно, хватит врать», — резко одернула его Белоярова. «Тебе нравится только один человек. Ты сам. Поэтому, несмотря на безумные похождения, ты до сих пор не женился. «Так я собираюсь», — неожиданно признался Милованов. «Выбрал себе зрелую женщину, у которой нет всей этой дури в голове. Романтики всякой и надежд, которые я не смогу оправдать». «Да, пожалуй, не сможешь», — холодно ответила Белоярова. «Извините, мне нужно спуститься вниз».